Я повернулась к официанту. «Благодарю, я сяду здесь». «Вот здорово!» Шеба подвинулась, освобождая для меня место по свою сторону стола. Сью поднесла зажигалку к сигарете. Выражение ее лица предполагало глубочайшую, невысказанную муку человека, только что защемившего палец дверцей машины. «Барбара была великолепна», — сообщила Шеба, пока мы изучали меню, нацарапанное мелом на доске у нас над головами. «Я бы умом тронулась с двумя мальчишками из продленки, если бы она не спасла мою шкуру». Шеба посмотрела на меня. «Надеюсь, я вас не подвела? Вы не опоздали к директору?» Я покачала головой. «Лучше бы опоздала. На такую встречу не стоило и торопиться». «Боже!» — ахнула Шеба. «Что-то не так?» Паблиму не понравился отчет, который я по его требованию написала об экскурсии в Сент-Олбанс. «А что вы написали?» — спросила Сью. Я в двух словах изложила содержание, и Шеба расхохоталась. «Силы небесные! Вот это я понимаю! Смелость! А Паблим что, жутко разозлился?» «Насколько это дано рыжим слюнтяям?» Шеба снова рассмеялась. «Он все же чокнутый, правда?» «Недавно поймал меня в директорском садике, расписал свои планы по высадке весенних цветов и давай выпытывать мое мнение. Я подумала, что это безвкусица, сплошь тюльпанчики и все такое, но мне до вашей храбрости далеко, Барбара. Я соврала, что садик будет прелестным. Да чего же он был счастлив, бедняга! С ума сойти от этих мужчин! Что за манера задавать вопросы, на которые приходится врать?» Сью подобострастно захихикала. «Хотя нет», — Шеба сдвинула брови, — «беру свои слова назад. Как это некрасиво с моей стороны. Я ведь и сама частенько набиваюсь на комплименты». «О нет», — встряла Сью, — «ты сказала правду. Мужчины — те же дети. Им нужно постоянно слышать, какие они расчудесные, иначе помрут. Слабые личности, неуверенные в себе. Их эго требует подпорки, правда?» Я ждала конца тирады. Хотелось услышать, что же не успела договорить Шеба. Но Сью тараторила без остановки. «Нам, женщинам, хватает ума не покупаться на лесть. Когда мой Тед выдает комплимент, я точно знаю, дело нечисто. Как пить дать, на сторону потянуло. И это тоже отличает мужчин. Все они кобели, правда? Мозги между ногами». Я никогда не получала удовольствия от женской болтовни о никчемности и тупости противоположного пола. Рано или поздно такие разговоры сводятся к огульной критике мужчин под аккомпанемент дурацкого хихиканья. Глупо все это, недостойно женщин. И как ни смешно, самыми беспощадными критиканками оказываются на этот раз самые падкие на мужчин. Однако Шеба слушала с очевидным интересом. Не эти ли речи и спровоцировали ее дружбу со Сью? «Поверьте мне», — продолжала Сью, — «если Тед заявляет что-нибудь вроде... «Ты сегодня замечательно выглядишь, дорогая!» Я всегда распознаю ложь. Зато если я говорю, что он красив, как греческий бог, Тед заглатывает червяка вместе с крючком и грузилом.